Глава 16. Так, и что нам делать? Либо Лаздар давненько не был в Серебряных горах, либо он не успел рассказать, куда нужно двигаться дальше. Потому что надо было меньше чесать языками. «Ах, Лаздар, я оказалась на отборе против своей воли, но это не помешает мне расспросить вас о том, какого цвета были ваши детские штанишки». Фрей довольно похоже передразнил мой голос, потом забасил, подражая голосу Эльдона. «Ах, Дафна, сейчас я расскажу вам не только об этом, но и о том, как моя матушка связала мне подтяжки в тон». «Что ты выдумываешь?» Я сделала шаг в левый коридор и осветила дорогу впереди камешком. Затем то же самое проделала на правой развилке. Естественно, они ничем не отличались. Алаздер всего лишь рассказал несколько историй из своего детства. Ты же сам там был и все слышал. «А мог бы сначала рассказать об испытании...» Если ты заметила, я уснул, когда он начал вспоминать о том, как в облике драконёнка помял любимые розы своей матушки. Да кому это вообще интересно? Мне. Обещаю, что в следующий раз буду расспрашивать Алаздера только после того, как он расскажет все об испытании. Но сейчас вопрос стоит остро. Куда идти, Фрей? Налево. Уверенно произнес фей. Почему? Фрей протяжно вздохнул. Ты спросила, я ответил. «Может быть, слетаешь и посмотришь, что впереди?» Но казалось, что стража не так-то легко заставить делать то, что он не хочет. «Я фея, не сова, и в темноте точно так же ничего не вижу, как и ты». «Иначе бы не перепутал цветок в ночь перед испытанием, так?» – подначила я. «Так», – легко согласился он. «Я хочу заметить, что твои попытки меня пристыдить ни к чему не приведут. Мы все равно пойдем вдвоем». Поэтому ступай по левой развилке. Эльден ведь сказал налево, значит налево. Рассудив, что в словах феи есть логика, я зашагала по левому коридору. Однако через 30 шагов уперлась в глухую стену. Значит, надо было идти направо, сделал вывод фей. Я промолчала и, развернувшись, пошла обратно. Еще не дойдя до начала развилки, мы услышали чей-то тоненький голос. Помогите! «На помощь!» «Надеюсь, это не пещерные псы?» – мрачно пошутила я. «Они не умеют разговаривать», – успокоил Фрей. «Это кто-то из фей». Я заспешила на голос и через пару шагов различила Ри, фею Фелиции. Глаза феи были широко раскрыты, на миловидном личике застыл ужас. «Скорее, нам нужна помощь!» – выпалила она и, взмахнув золотистыми крылышками, спешно полетела обратно. Когда я оказалась перед знакомой развилкой, не поверила глазам. Около одной из стен стояла Фелиция. В светлом платье, залитая лиловым сиянием, исходящим от камешка, она была похожа на привидение. «Что ты здесь делаешь?» – спросила я, подходя ближе. «Я застряла, Дафна! Умоляю, помоги мне!» По щекам Фелиции текли слезы. «Рука! Мне очень больно!» Я устремила глаза на испещренную расщелинами стену слева. «Я же пошла по этому коридору. Разве ты не должна была выбрать другой?» «Ты так уверенно выбрала направление. Мне показалось, что тебе известна дорога, и я подумала, что...» Фелиция замолчала и шмыгнула носом. Ее фея суетилась рядом со стеной. «Да помогите же нам! Болтать будем потом, рука совсем распухла!» «Ладно, рассказывай, как тебя угораздило». Эта растяпри решила, что Астерлия растет в этой расщелине. Я наклонилась проверить, и вот, сама полюбуйся, что из этого вышло. Указательным пальцем свободной руки Фелиция обвиняюще указала на свою фею. То есть ты сразу полезла рукой в щель, а вдруг бы там кто-то прятался? Пещерные псы, например, подумала я, но не стала пугать Фелицию еще сильнее. «Одним словом, я застряла», продолжала Фелиция, будто не слыша. «Сама не знаю как. Эти камни словно живые, мне больно». «Я могу сходить за Эльденом. Хоть он и самозванец, вряд ли оставит ее в беде», — рассудила мысленно. «Нет, умоляю, не оставляй меня здесь одну, я не хочу умирать в этой пещере!» Фелиция всхлипнула, потом выдавила. «Пожалуйста, Дафна!» Я представляла, сколько труда такой гордячке стоило произнести эти слова. «Я не оставлю тебя, успокойся. И не двигайся. Сейчас посмотрю, как можно тебя освободить». Я подошла ближе и подсветила камешком расщелину. Пышные рукава Фелиции мешали рассмотреть, где именно застряла ее рукав. «Ри, а твоя магия не помогает?» – спросил Фрей. Он слетел с моего плеча, и теперь его голос раздавался за спиной. «Думаешь, ты здесь самый умный?» — возмутилась фея. «Всего лишь высказал предположение», — буркнул мой страж. «Сдвинь рукав», — попросила я Фелицию. «Из-за этих оборок ничего не видно». «Да-да, сейчас», — прошептала она, а потом я почувствовала сильный толчок в спину, а моя рука провалилась в одну из расщелин. Я дернулась, но ощутила, как левую руку со всех сторон сковал камень. «А ну прочь, отдав!» — вспылил Фрей, подлетая ближе и воинственно кружа передо мной. «Ри, твоя Эллири, что пьяных ягод объелась?» «Это больше по твоей части», — фыркнула та. Эллири отошла на безопасное расстояние и теперь смотрела на меня с плохо скрываемым злорадством. «Как тебе твое новое жилище?» — поинтересовалась она. «А я поверила в то, что тебе действительно нужна помощь», — покачала я головой. Фелиция расхохоталась. «Моя Ри проходила это испытание однажды, и она знает, что выбранный тобой путь самый безопасный, не считая этой стены. Не нужно было тебе ее трогать, но ведь так сложно отказать тому, кто слезно просит, об этом я права. Когда нужно чего-то добиться, слезы действуют безотказно. Смотри, не захлебнись ими, когда тебе прилетит карма». «Что прилетит?» – не поняла Фелиция. «Впрочем, меня мало интересует, что ты там бормочешь. Ри, за мной!» — скомандовала она. — Раз они вернулись, значит, дорога только одна направо. Думаю, свет вам больше не понадобится. Фелиция наклонилась и быстро подняла камешек, который я положила на пол, чтобы не мешал. — Ри, я тебе это припомню! — мстительно бросил Фрей. — А нечего было вчера приглашать только Лу и Лин! — отозвалась та и, затрепетав крылышками, улетела следом за Фелицией. — А что поделать, если мне нравятся блондинки? — пожал Фрей плечами. Вскоре огонек от камней исчез, а мы остались в кромешной темноте. «Какая же я легковерная идиотка!» — прошептала я сквозь зубы. «Это я виноват. Прости, Дав, я предупреждал, что со мной тебя ждут одни неприятности». «Не говори глупости. Давай думать, как выбираться отсюда». «Зеленая тля, побери Ри! Надо же, какая злопамятность!» «Нет ничего страшнее обиженной женщины, даже если она фея». Я дергала и дергала рукой, но по ощущениям еще глубже увязала в камне. Мне даже показалось, что рука начинает неметь. Через какое-то время вернулась Фелиция. Висевший на ее поясе мешочек был туго набит. «Счастливо оставаться, не скучайте!» Ядовито бросила она, и вскоре шум ее шагов стих. «Ненавижу темноту», — пожаловался Фрей. Я молчала. Меня темнота не пугала. Тетка не единожды запирала меня в кладовке без света за проступки, которых я не совершала. Фрей. «Я знаю, да, знаю. Сейчас я попробую позвать на помощь. Кажется, я нашел верное направление. Только тебе придется подождать, я не рискну лететь». В мою ногу что-то ударило. «Ой-ой-ой». «Фрей, это моя лодыжка. Уж лучше не двигайся». «Мне тоже кажется это разумным решением. Рано или поздно нас найдут». «Не думаешь же ты, что, не досчитавшись Эллири, самозванец просто так вернется в замок?» Фрей чуть помолчал, потом опасливо уточнил. «Он ведь не поступит так, нет?» «Не думаю. Но Фелиция намеренно сделала это, чтобы унизить меня перед Эльденом». «Но я устрою ей, когда выберемся отсюда!» «Она как ландыш», — задумчиво проговорила я, пытаясь нащупать ногой какой-нибудь камень. «Не слишком ли поэтичное сравнение для той, которая сделала тебе такую подлость?» Фрейд так и стоял, прижавшись к моей лодыжке. Глаза чуть привыкли к тьме, и я видела легкое золотистое свечение, исходившее от крылышек феи. Ландыши угнетают другие цветы, поэтому их лучше держать отдельно. Поставь рядом с ландышем в любой цветок, и он завянет гораздо быстрее. Такие вот они нетерпимые. «И одинокие», — фыркнул фей. «Именно. Но все-таки хотелось бы выбраться отсюда самостоятельно. Сможешь принести мне камень?» «Да, детка, я, конечно, постараюсь, но и не муравей, поднять больше своего веса не смогу». «Поменьше болтовни, побольше дела. Достаточно лишь приподнять его, я могу наклониться, но не до самой земли». Через несколько минут, сопровождавшихся пыхтением и сопением фея, ему удалось чуть приподнять камень, но мне хватило этого, чтобы сомкнуть пальцы на холодной поверхности. «Я выберусь отсюда, чего бы мне это ни стоило». Размахнувшись, я опустила камень на стену, в толще которой была замурована моя рука. Камень соприкоснулся с камнем, выскочила искра, а затем стена передо мной вспыхнула красным. Это было так неожиданно, что я на мгновение зажмурилась. А когда открыла глаза, увидела проступившие на стене алые буквы. «Багровый цветок расцветает во тьме. Ключ к освобождению таится в тебе. Добровольную жертву богам принеси, свободу желанную вмиг обрети». «Ненавижу загадки», — пробормотала я, глядя на стену. «Не нравится мне это», — пробормотал Фрей. Он уже завис в воздухе перед надписью. «Очень не нравится. Жертва богам. Речь идет о старых богах, которым приносили жертвы до того, как лиловые драконы прекратили это безобразие. Багровый цветок, розы, герберы или георгины. Стена хочет, чтобы мы подарили ей цветок? Очень сомневаюсь. Кажется, я догадываюсь, что это за цветок и что за жертва. Я вспомнила, как однажды сильно укололась шипами белых роз, из которых составляла букет, и кровью перепачкала лепестки одного цветка. Края лепестков стали багровыми, и я какое-то время смотрела на них, подумав, что такого цвета не бывает даже у настоящих красных роз. Надеюсь, что не подхвачу столбняк. Под взглядом Фрея я, закусив губу, провела указательным пальцем по одному особо острому каменному выступу, который словно для этой цели здесь и был. Палец обожгло болью, на нем выступила крупная капля крови. Я криво, совершенно по-детски нарисовала кровью цветок на стене прямо под мерцающими буквами и замерла. Надпись мигнула раз, другой, третий, а потом рисунок исчез вместе с буквами. В пещере снова стало темно, но зато я почувствовала, что руку больше ничего не сдерживает. Отшатнувшись от стены, с удивлением обнаружила, что сжимаю в пальцах пучок серебристой травы, от которой исходило едва уловимое свечение. «Видимо, Ри не ошиблась», — со страхом проговорил Фрей. «Астерлия действительно была там. Но меня слегка смущает, что она досталась нам таким способом. Все-таки древние боги...» «А меня не смущает», — отрезала я. «Если они предлагают помощь, я воспользуюсь ей, чтобы дойти до конца. К тому же за эту траву я расплатилась». Палец все еще жгло. Я не стала убирать траву в мешочек, решив сделать это, когда выберусь из пещеры. «Возвращаемся, Фрей. Мы прошли это испытание».